Иван Гончаров. Обрыв. Часть вторая. Глава седьмая. Эта звукозапись LibriVox является общественным достоянием. Леонтий не узнал Райского, когда тот внезапно показался в его кабинете. — А позвольте узнать, с кем я имею честь говорить? — начал было он. Но только Борис Павлович заговорил, он упал в его объятия. — Жена, Уленька, поди-ка посмотри, кто приехал! — кричал он в садик жене. Та бросилась и поцеловала Райского. — Как вы возмужали и похорошели! — сказала она, и глаза у нее загорелись от удовольствия. Она бросила беглый взгляд на лицо, на костюм Райского, и потом лукаво и смело глядела ему прямо в глаза. — Вы всех здесь с ума сведете, меня первую. Помните? — начала она и глазами договорила воспоминания. Райский немного смутился и поглядывал на Леонтия. Что он? А он ничего. Потом он, не скрывая удивления, поглядел на нее, и удивление его возросло, когда он увидел, что годы так пощадили ее. В 30 с небольшим лет она казалась, если уже не прежней девочкой, то только разве расцветшей, развившейся и прекрасно сложившейся физически женщиной. Бойкость выглядывала из ее позы, глаз, всей фигуры, а глаза по-прежнему мечут искры. Тот же у ней пунцовый румянец, веснушки, тот же веселый, беспечный взгляд и, кажется, та же девическая резвость. — Как вы сохранились! — сказал он. — Все такая же. — Моя рыжая Клеопатра! — заметил Леонтий. — Что ей делается? Детей нет, горя мало. — Вы не забыли меня, помните? — спросила она. — Еще бы не помнить! — отвечал за него Леонтий. Если ее забыл, так кашу не забывают. А Уленька правду говорит. Ты очень возмужал. Тебя узнать нельзя с усами, с бородой. Ну, что, бабушка? Как, я думаю, обрадовалась. Не больше, впрочем, меня. Да радуйся же, Уля. Что ты уставила на него глаза и ничего не скажешь? Что же мне сказать? Скажи «Сальве, амико». Ну, ты свое. Я и без тебя сумею поздороваться. Не учи. Не знает, что сказать лучшему другу своего мужа. Ты вспомни, что он познакомил нас с тобой. С ним мы просиживали ночи, читывали. — Да, если б не ты, — перебил Райский. — Римские поэты и историки были бы для меня все равно, что китайские. От нашего Ивана Ивановича немного узнали. — А в школе, — продолжал Козлов, не слушая его, — защищал от забияк и сам во все время оттаскал меня за волосы всего 2 раза. «Так было и это?» — спросила жена. «Ужели вы его били?» «Вероятно, шутя». «Ах, нет, Борис, больно!» — сказал Леонтий. «Иначе бы я не помнил, а то помню, и за что. Один раз я нечаянно на твоем рисунке, наоборот, сделал выписку откуда-то. Для тебя же. Ты взбесился. А в другой раз ошибкой съел что-то у тебя. Не рисовую ли кашу?» — спросила жена. — Вот она мне этой рисовой каши житья не дает, — заметил Леонтий. — Уверяет, что я незаметно съел 3 тарелки, и что за кашей и за кашу влюбился в нее. Что я в самом деле, урод, что ли? — Нет, ты у меня умный, добрый и высокой нравственности, — сказала она с своим застывшим смехом в лице и похлопала мужу по лбу. Потом поправила ему галстук, выправила воротнички рубашки и опять поглядела лукаво на Райского. Он, по взглядам, какие она обращала к нему, видел, что в ней улыбаются старые воспоминания и что она не только не хоронит их в памяти, но передает глазами и ему. Но он сделал вид, что не заметил того, что в ней происходило. Он наблюдал ее молча, и у него в голове начался новый рисунок и 2 новые характера — ее и Леонтия. «Все та же, все верна себе, не изменилась», — думал он. «А Леонтий знает ли, замечает ли?» «Нет, по-прежнему, кажется, знает наизусть чужую жизнь и не видит своей. Как они живут между собой?» «Увижу, посмотрю». «Кстати, о каше. Ты с нами обедаешь, да?» — спросил Леонтий. «Как это можно?» — вступилась жена. «Приглашать на такой стол, как наш. Ведь вы уж не студенты». Борис Павлович в Петербурге избаловался, я думаю. — Ты что ешь? — спросил Леонтий. — Все, — отвечал Райский. — А если все, так будешь сыт. Ну вот, как я рад. Ах, Борис, право и высказать не умею. Он стал собирать со стола бумаги и книги. Бабушка как бы не стала ждать, — колебался Райский. — Ну уж, ваша бабушка! — с неудовольствием заметила Ульяна Андреевна. — А что? — Не люблю я ее. — За что же? — Командовать очень любит. И осуждать тоже. — Да, правда, она деспотка. Это от привычки владеть крепостными людьми. Старые нравы. — Если послушать ее, — продолжала Ульяна Андреевна, — так все сиди на месте, не повороти головы, не взгляни ни направо, ни налево, ни с кем слова не смей сказать. Мастерица осуждать. А сама с Титом Никонычем неразлучна. Тот и днюет, и ночует там. Райский засмеялся. — Что вы, она просто святая, — сказал он. — Ну уж, святая. То нехорошо, другое нехорошо. Только и света, что внучки. А кто их знает, какие они будут? Марфенька только с канарейками да с цветами возится, а другая сидит, как домовой, в углу, и слова от нее не добьешься. Что будет из нее, посмотрим. — Это Верочка? Я ее еще не видал. Она за Волгой гостит. — А кто ее знает, что она там делает за Волгой? — Нет, я бабушку люблю как мать, — сказал Райский. — От многого в жизни я отделался, а она все для меня авторитет. Умна, честна, справедлива, своеобычна. У ней какая-то сила есть. Она недюжинная женщина. Мне кое-что мелькнуло в ней. — Поэтому вы поверите ей, если она... Ульяна Андреевна отвела Райского к окну, пока муж ее собирал и прятал по ящикам разбросанные по столу бумаги и ставил на полки книги. — Поэтому вы поверите, если она скажет вам... — Всему, — сказал Райский. — Не верьте, неправда, — говорила она. — Я знаю, она начнет вам шептать вздор про месье Шарля. — Кто это месье Шарль? — Это француз, учитель, товарищ мужа. Они там сидят, читают вместе до глубокой ночи. Чем я тут виновата? А по городу Бог знает, что говорят. Будто я... будто мы... Райский молчал. — Не верьте, это глупости, ничего нет. Она смотрела каким-то русалочным, фальшивым взглядом на Райского, говоря это. — Что мне за дело? — сказал Райский, порываясь от нее прочь. — Я и слушать не стану. — Когда же к нам опять придете? — спросила она. — Не знаю, как случится. — Приходите почаще. Вы, бывало, любили... — Вы все еще помните прошлые глупости, — сказал Райский, отодвигаясь от нее. — Ведь мы были почти дети. — Да, хороши дети. Я еще не забыла, как вы мне руку оцарапали. — Что вы? — сказал Райский, еще отступая от нее. — Да-да. А кто до глубокой ночи караулил у решетки? — Какой я дурак был, если это правда. Да нет, быть не может. — Да, вы теперь умны стали, и тоже, я думаю, высокой нравственности. — Шалун, — прибавила она певучим нежным голосом. — Полноте, полноте, — унимал он ее. Ему становилось неловко. — Да, мое время проходит, — сказала она со вздохом, и смех на минуту пропал у нее из лица. — Немного мне осталось. Что это, как мужчины счастливы? Они долго могут любить. — Любить, — иронически почти про себя сказал Райский. — Вы теперь уже не влюбитесь в меня, нет? — говорила она. — Полноте. Ни в вас, ни в кого, — сказал он. — Мое время уж прошло, вон седина пробивается. — И что вам за любовь? У вас муж, у меня свое дело. Мне теперь предстоит одно — искусство и труд. Жизнь моя должна служить и тому, и другому. Он задумался, и Марфенька, чистая, безупречная, с свежим дыханием молодости, мелькнула у него в уме. Его тянуло домой, к ней и к бабушке, но радость свидания с старым товарищем удержала. — Ну уж выдумают. Труд! — с досадой отозвалась Ульяна Андреевна. — Состояние есть. Собой молодец. Только бы жить, а они труд. Что это право? Скоро все на Леонтия будут похожи. Тот уткнет нос в книги и знать ничего не хочет. Да пусть его. Вы-то зачем туда же? Пойдемте в сад. Помните наш сад? Да, — Да-да, пойдемте, — пристал к ним Леонтий. — Там и обедать будем. Вели Уленька давать, что есть, скорее. Пойдем, Борис, поговорим. — Да, — вдруг спохватился он, — что же ты со мной сделаешь за библиотеку? — За какую библиотеку? Что ты мне там писал? Я ничего не понял. Какой-то Марк книги рвал. «Ах, Борис Павлович, ты не можешь представить, сколько он мне горе наделал, этот Марк. Вот, посмотри!» Он достал книги три и показал Райскому томы с вырванными страницами. «Вот что он сделал из Вольтера. Какие тоненькие томы «Диксионера философик» стали. А вот тебе Дидро, а вот перевод Бэкона, а вот Макиавелли. — Что мне за дело? — с нетерпением сказал Райский, отталкивая книги. — Ты точно бабушка. Та лезет с какими-то счетами, этот с книгами. Разве я затем приехал, чтобы вы меня со света гнали? — Да как же, Борис, не знаю там, с какими она счетами лезла к тебе, а ведь это лучшее достояние твое, это книги, книги, ты посмотри! Он с гордостью показывал ему ряды полок до потолка, кругом всего кабинета, и книги в блестящем порядке. — Вот только на этой полке почти все попорчено, проклятый Марк! А прочие все целы. Смотри, у меня каталог составлен. Полгода сидел за ним. Видишь? Он хвастливо показывал ему толстую писаную книгу в переплете. «Все своей рукой написал», — прибавил он, поднося книгу к носу Райского. «Отстань, я тебе говорю», — с нетерпением отозвался Райский. «Ты вот садись на кресло и читай вслух по порядку, а я влезу на лестницу и буду тебе показывать книги. Они все по номерам», — говорил Леонтий. «Вон что выдумал! Отстань! Я есть хочу!» «Ну, так после обеда. И в самом деле теперь не успеем». «Послушай, тебе хотелось бы иметь такую библиотеку?» — спросил Райский. «Мне? Такую библиотеку?» Ему вдруг, как будто солнцем ударило в лицо, он просиял и усмехнулся во всю ширину рта, так что даже волосы на лбу зашевелились. «Такую библиотеку?» — произнес он. «Ведь тут 1003! Почти все! Сколько мемуаров одних? Мне?» Он качал головой. «С ума сойду!» «Скажи, ты любишь меня?» — спросил Райский. «По-прежнему?» «Еще бы! Из нужды выручал, оттаскал за волосы всего два раза». «Ну так возьми себе эти книги в вечное и потомственное владение, но на одном условии». «Мне взять эти книги?» Леонтий смотрел то на книги, то на Райского, потом махнул рукой и вздохнул. «Не шути, Борис, у меня в глазах рябит». — Нет, Ваде Ретро, не обольщай. — Я не шучу. — Бери, когда дают, — живо прибавила жена, которая услышала последние слова. — Вот она у меня всегда так, — жаловался Леонтий. — От купцов на праздники и к экзамену родители явятся с гостинцами. Я вон гоню отсюда, а она их примет оттуда со двора, взятошница. С виду точь-в-точь Тарквиниева Лукреция, а любит лакомиться, не так, как та. Райский улыбнулся, она рассердилась. — Будь ты со своей Лукрецией, — небрежно сказала она. — С кем он там меня не сравнивает? Я и Клеопатра, и какая-то Постумия, и Лавиния, и Корнелия, еще Матрона. Ты лучше книги бери, когда дарят. Борис Павлович подарит мне. — Не смей просить! — повелительно крикнул Леонтий. — А мы что ему подарим? Тебя, что ли, отдам? — добавил он, нежно обняв ее рукой. — Отдай! Я пойду. Возьмите меня! — сказала она, вдруг сверкнув Райскому в глаза взглядом, как будто огнем. — Ну, если не берешь, так я отдам книги в гимназию. Дай сюда каталог. — Сегодня же отошлю к директору, — сказал Райский и хотел взять у Леонтия реестр книг. — Помилуй! Это значит, гимназия не увидит ни одной книги. Ты не знаешь директора. С жаром восстал Леонтий и сжал крепко каталог в руках. «Ему столько же дела до книг, сколько мне до духов и помады. Растаскают, разорвут, хуже Марка». «Ну так бери». «Да как же вдруг этакое сокровище подарить? Ее продать в хорошие, надежные руки? Так, ах, боже мой, никогда не желал я богатства, а теперь 1005 дал. Не могу, не могу взять». «Ты мод, ты блудный сын! Или нет? Нет, ты слепой младенец, невежа!» «Покорно благодарю!» «Нет, нет, не то!» — говорил растерявшись Леонтий. «Ты артист! Тебе картины, статуи, музыка! Тебе что книги? Ты не знаешь, что у тебя тут за сокровища? Я тебе после обеда покажу!» «А, ты и после обеда вместо кофе хочешь мучить меня книгами? В гимназию!» «Ну, ну, постой! На каком условии ты хотел отдать мне библиотеку? Не хочешь ли из жалования вычитать? Я все продам, заложу себя и жену. Пожалуйста, только не меня!» — вступилась она. «Я и сама сумею заложить или продать себя, если захочу». Райский поглядел на Леонтия, Леонтий на Райского. «За словом в карман не пойдет», — сказал Козлов. «На каком же условии? Говори!» — обратился он к Райскому. «Чтоб ты никогда не заикался мне о книгах, сколько бы их Марк ни рвал. — Так ты думаешь, я Марку дам теперь близко подойти к полкам? — Он не спросится тебя, подойдет и сам, — сказала жена. — Чего он испугается, этот урод? — Да, это правда, надо крепкие замки приделать, — заметил Леонтий. — Да и ты хороша. — Вот, — говорил он, обращаясь к Райскому, — любит меня, как дай бог, чтоб всякого так любила жена. Он обнял ее за плечи, она опустила глаза, Райский тоже. Смех у ней пропал из лица. — Если б не она, ты бы не увидал на мне ни одной пуговицы, — продолжал Леонтий. — Я ем, сплю спокойно, хозяйство хоть и маленькое, а идет хорошо. Какие мои средства, а на все хватает. Она мало-помалу подняла глаза и смотрела прямее на них обоих от того, что последнее было правда. — Только вот беда, — продолжал Леонтий, — к книгам холодна. По-французски болтает проворно, а дашь книгу — половины не понимает. По-русски — осю пору с ошибками пишет. Увидит греческую печать, говорит, что хорошо бы этакий узор носитец. И ставит книги вверх дном, а по-латыни заглавия не разберет. «Опера Хоратии» — переводит «Горациевы оперы». «Ну не поминай же мне больше о книгах. На этом условии я только и не отдам их в гимназию», — заключил Райский. «А теперь давай обедать. Или я к бабушке уйду. Мне есть хочется». Конец седьмой главы второй части.